Благослови, святейший Владыку. Аминь. Слава тебе, Боже, на слава тебе, Царю Небесный, утешитель души истинные, и везде соиса исполняет сокровища Владыки жизни подателя. Приди и вселись со мной. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, матушки-игумени, братья и сестры, Ваше Превосходительство, уважаемый Георгий Сергеевич, губернатор, градоначальник Северной столицы, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Не случайно мы в этот именно день празднуем 200-летие Казанского собора, потому что хронологически это совпадает, а совпадает это с днем Рождества Пресвятой Богородицы не случайно, потому что именно на этом месте стоял первоначальный небольшой храм Рождества Пресвятой Богородицы. И когда государь-император Павел I возжелал, чтобы здесь, на главной перспективе Петербурга, на Невском проспекте, воссиял собор величественный, то тогда повелел заложить его именно там, где он и был построен. Но и произошло нечто важное. В связи со строительством этого величественного собора повелел император, чтобы копия с чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери была постоянно в Петербурге на сем святом месте. Образ сей был чудотворным, хранился в доме царском, начиная со времен Иоанна Грозного, и особо почитался. И потому помещение этого самого образа на берегах Невы, в соборе на Невском проспекте придавало особое значение, в том числе и столице Петербургу, преемнице Москвы в то время, хранительнице веры православной. А когда собор был построен, то и усвоено было ему именование в честь Казанской иконы Божией Матери, но один из пределов в память о том первоначальном храме, что находился на этом месте, был посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы. Поэтому вместе с празднованием 200-летия освящения сего святого храма мы празднуем и его престольный праздник. И празднуем первый, 210-й праздник в церковном году, который, как вы знаете, начинается 1 сентября по старому стилю, то есть 14 сентября. И не случайно, что в начале церковного года празднуется память Рождества Пресвятой Богородицы. Именно с этого события и началась новая эпоха в истории человеческого рода. Мы знаем, что Божия Матерь послужила делу нашего спасения, родив Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого, от Которого не только началось новое летоисчисление, но от Рождества Его, Пречистой Матери, началась новая эпоха в жизни всей человеческой цивилизации. Ибо впервые за все время Бог открыл людям, что главным законом их жизни должен быть закон любви. Это было так странно и непонятно в те самые языческие времена, когда в виде высочайших ценностей, проповеданных философами, стоиками, эпикурейцами, были совершенно иные ценности. И именно в той системе ценностей воспитывалось человечество. И самая передовая, продвинутая, как сейчас бы сказали, его часть – Римская империя. И когда Господь провозглашает совсем иную парадигму человеческой жизни, когда он приглашает жить не по законам, проповеданных языческой мудростью, а по иному закону, закону любви, который предполагает жертвенное отношение человека к окружающему его миру, ибо любовь в первую очередь характеризуется способностью жертвовать, то тем самым Господь переворачивает не только тогдашнее общественное сознание, Он как бы меняет координаты развития всей человеческой цивилизации. Мы знаем, что и после Христа очень многие не усвоили этой великой истины, что главным законом жизни является закон любви. А потому и после Христа человечество творило беззаконие, грабило и убивало, наступало на горло ближнему, чтобы добиться своей цели в лице отдельных и очень многих своих представителей. И множество войн и человеческой неправды были отметинами этого исторического пути. И кто-то может сказать, а что же тогда пришествие в мир Спасителя? Было ли оно напрасно? И напрасно ли Господь сказал миру всему, что основа жизни – это любовь? Нет. И чем больше творится беззаконий, тем ярче свидетельство о божественной истине, тем притягательнее она становится, тем больше людей желают эту истину принять умом и сердцем, потому что видят, что жизнь вне этого закона ведет к погибели и личности, и общества, и всего человеческого рода. История Казанского собора очень поучительна. В этой истории как бы вся история рода человеческого. С его вдохновениями, необычайными прорывами, с его жертвенностью. Ибо храм сей был также памятником жертвенного и мужественного служения Отечеству, народа нашего в грозные годы Отечественной войны 812 года. Но он явился также и памятником злобы, цинизма, господства пошлости, давления, диктатуры злых и скверных человеческих идей, которые порабощали сознание так, что люди теряли свободу не из-за принуждения, а добровольно отдавая себя в руки лжеучителей. И, наверное, никто, кто читал историю Казанского собора, не может без слез и внутреннего содрогания вспоминать историю ограбления этого собора в 22-м году, когда на глазах священников с величественного иконостаса, построенного в память о победе народа нашего, украшенного нашим русским серебром, срывались серебряные пластины, вырывались иконы, все осквернялось во имя человеческого счастья. Ну а затем оскверненный собор был отдан в руки раскольников, которые принесли присягу верности тем, кто и разграбил этот собор. И через них думали расправиться с русской церковью, направить ее по ложному пути, но народ, потерявший даже способность к сопротивлению, тем не менее в глубине души своей не принял ни этого раскола, ни богоборчества. А затем, как бы символизируя полную победу над Христом и церковью, здесь, в нашей северной столице, в ее сердце, в главном храме был создан атеистический музей. Казалось бы, все, все точки в истории расставлены. Нет никакого будущего у церкви, нету никакого будущего у цивилизации любви, открытой словом Христа Спасителя. Но не случайны слова, сказанные Господом: «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И ныне мы здесь, в Величественном кафедральном соборе Санкт-Петербурга, при множестве народа, при участии властей, прославляем дивное событие, 200-летие освящения этого замечательного храма. Вспоминаем имя Пресвятой Богородицы и возносим горячие молитвы перед ее чудотворным образом о стране нашей, о Санкт-Петербурге, северной столице, о народе нашем и о церкви нашей. Мы должны вспоминать историю. Мы должны стараться, напрягая свой ум и сердце, проникать в Слово Божие, чтобы в сознании своем замкнуть времена. Именно в этой замкнутости и обретается полнота жизни, полнота ведения, в том числе и смысла человеческой истории. И без этого ведения невозможно движение в будущее. Мы опять, как и много раз в прошлом, будем спотыкаться от желаний, временные, тактические цели, назвать целями стратегическими, на их достижение направить силы народа, истощая тем самым эти силы. Только видение перспективы, так как Бог эту перспективу предначертал, может открыть ведение и государственным мужам, и граноначальникам, и правителям, и народу нашему, как устроять основы жизни, чтобы не повторять ошибок прошлого, чтобы не бороться с Богом, чтобы не попадать на искушения дьявола, но действительно устроять жизнь свою в соответствии с волей Божией. И стены поруганного, а ныне торжествующего Казанского собора должны многому научить даже тех, кто не желает и сегодня слышать Слово Божие. Пусть Царица Небесная покрывает своим покровом всех нас, и храм сей святой, и град святого Петра. В память об этом событии я бы хотел преподнести эти две иконы всему кафедральному Казанскому собору. Пусть они напоминают всем, кто будет приходить в этот храм, сегодняшнее торжество, сегодняшнюю радость нашу и все тому, чему мы были научены, как сегодня, так и во все дни жизни нашей, мудростью и силой Божьего промысла. А в память о сегодняшнем нашем молитвенном общении каждому из вас, мои дорогие, я бы хотел передать эту маленькую иконочку Казанской Божией Матери с патриаршим благословением. Пусть ее молитвами пред лицом Божиим в мире, в любви, единомыслии управляется наша земная жизнь. Пусть ее молитвами Господь милость свою преклонит и к Отечеству нашему, и к граду Петрову. Аминь.